«Одиссей! Одиссей!» Сквозь тающий образ скалистой Итаки он начинает понимать, что кто-то сильно трясет его за плечо. «Да проснитесь же, мастер!» Короткий сон моментально улетучился. Перед ним Афина. Она пристально смотрит на берег через якорный клюз. Одиссей тоже выглянул в отверстие и увидел, как, борясь с легким прибоем, на утлой лодке в направлении Ивлии плывут 4 вооруженных до зубов корсара. На носу стоит тот самый финикиец, что так неудачно играл с Лаэртидом в кости. Одиссей пристально всмотрелся в лицо Одноглазого и моментально вспомнил, как горбоносая тогда еще двуглазая физиономия мелькнула меж ступеней трапа, как юный Лаэртид ударил стилетом в лицо, словно раненый зверь дико взвыл тогда финикиец. Лопнуло яблоко, выбрызнул глаз, облился он горячую кровью. «Так вот где я тебя раньше видел, грязный ублюдок!» «Выслали смену», — прошептала девушка, с удивлением наблюдая перемену в лице мастера. «Сейчас мы им устроим титаномахию. Афина, я видел, там на площадке лежит давешний лук критской работы и колчан со стрелами. Тащи все сюда. Придется доказать потомкам Миноса, что я лучший стрелок не только на Итаке». Девушка вмиг принесла оружие, прихватив заодно и большой круглый щит. «А Эгида зачем?» — удивился Лаэртид. «Посмотрите внимательно на берег, мастер». Одиссей еще раз глянул в клюз. С десяток головорезов стояло на берегу с луками на изготовку. «Ага, значит, уже сообразили, что к чему. Тем хуже для них». «Стреляйте, мастер, я прикрою». Сняв с тугой дуги, украшенный причудливым минойским узором футляр на луче, Афина протянула оружие стрелку. Затем, сорвав клапан кожаного колчана, она высыпала огромные стрелы прямо на палубу к ногам. «Новую цель я, в какую никто не стрелял до сегодня, выбрал теперь, и в нее угодить Аполлон мне поможет». Стал подбадривать себя стихами из древних поэм «Одиссей». Странный литературный настрой овладел героем при виде своего давнего обидчика. Это, однако, не мешало Лаэртиду внимательно следить за приближающимися бандитами. Вдруг он резко во весь рост поднялся и, грудью подавшись вперед, выстрелил. Пронзив зрячий глаз финикийца, смертоносное острие вышло в затылок. Злодей свалился в лодку, беспомощно забрыгав ногами. Горячим ключом из ноздрей засвистала черная кровь. Ею умылся обидчик сестер Лаэртида. «Квиты с тобой мы теперь, малолетних детей, похититель. Сразу один за сестер ты мне глаз положил, а сейчас мы сполна рассчитались». Афина одно за другим подавала Одиссею новые убийственные жало. Сын Лаэрта разил, не зная промаха, беззвучно, словно молитву, повторяя древние стихи. Стоящие на берегу даже не успели сообразить, что происходит, как 4 в лодке друг подле друга валялись на дне и издыхали. Опомнившись, головорезы, стоявшие на берегу, разом выпустили в ответ рой смертоносных стрел. Нос Ивли ощетинился пернатой смертью. Осознав, что борт, за которым прячется невидимый стрелок, им не пробить, второй залп лучники выпустили вверх, по баллистической траектории. Вот тут-то и пригодилась нашим героям, принесенная Афиной Эгида. Девушка накрыла щитом себя и Одиссея. Ярко оперенные жало густо усеяли палубу вокруг героев. Несколько бронзовых лезвий вонзилось и в щит. Словно медные перья стимфалийских птиц, а еще говорят, что Геракл их всех перебил. Вот и верь после этого в сказки. «Хоть сейчас не святотатствуйте, мастер», — замолилась Одиссеева помощница. Ее несколько удивляло шутливое настроение опьяненного кровью и боем Лаэртида. Столь безжалостным она его еще никогда не видела. Противники, выстрелив одновременно, надеялись нанести максимальный урон нашим героям. Однако именно это и стала ошибка, стоящей разбойникам еще 3 жизней. Пока они тянули из колчанов новые стрелы, пернатые молнии Одиссея разили без промаха. После нескольких залпов, поняв, что засевших на корабле запросто не возьмешь, супостат, потеряв дюжину убитыми, предпочел ретироваться за ограду укрепленного лагеря. Вскоре оттуда появился Гесилай и стал криком вызывать Одиссея на переговоры. «Мастер, вы же сами говорили, что нам нужно узнать, где находится Елена», — повернулась Афина к Одиссею, — «или будем сражаться дальше?» «Сейчас главное потянуть время, чтобы беглецы смогли уйти подальше. Пираты не знают, сколько нас, а сдаться мы всегда успеем. Может, еще выторгаем себе почетные условия капитуляции». С этими словами Лаэртид встал во весь рост и крикнул. «Чего ты хочешь, презренный предатель?» «Если вы не прекратите это бессмысленное сопротивление, мы сожжем вас вместе с кораблем», — прокричал в ответ судовладелец. «А не жалко упускать такой куш? Ведь Ивлия стоит не менее 4 талантов». «Вы не оставляете нам выбора. Нам нужно посовещаться. Продолжим переговоры к началу дневной стражи». Одиссей наклонился к Афине и сказал уже тише. Они еще не заметили пропажи одной из Камар и думают, что все пленные на борту Ивлии. Потянем время. Ваертит вновь повернулся к бандитам и, сложив руки рупором, крикнул. И пусть никто не вздумает выходить на берег, я убью любого, кто высунет башку за изгородь. Афина, сколько у нас осталось стрел? Спросил он, обернувшись к девушке. Всего 4, мастер, но я попробую пару штук выдернуть из палубы и загляну в капитанию, может там что-нибудь есть. Будь осторожна, не высовывайся зря, критяне лучшие в мире стрелки, а я пока понаблюдаю за ними. Прошло немало времени, бандиты соблюдали перемирие, не желая больше терять людей. Они были абсолютно уверены, что у противника нет иного выхода, как сдаться, потому что весла и парус Ивли лежали на берегу. Тем временем Афина перерыла весь корабль, но кроме нескольких стрел больше ничего не нашла. Как видно, бандиты заблаговременно вынесли на берег все оружие. Подойдя к Одиссею, она вывалила на палубу еще с десяток стрел, которые ей удалось выдернуть из борта. «Это весь наш арсенал, мастер». «Не густо, не густо. Долго не продержимся, придется сдаваться». Вдруг в лагере пиратов поднялся какой-то переполох. Несколько бандитов, пригнувшись, побежали в сторону вытащенных на берег водок. А Гесилай высунулся из-за изгороди и, прикрывшись щитом, закричал. «Нечестная игра, Одиссей! Ты меня обманул! Твои люди еще ночью угнали Камару!» «Извини, но меня не учили говорить врагу правду. Кроме того, ты ведь не спрашивал меня об этом?» — с хохотом ответил хитроумный царь Итаки. Поняв, что перемирие окончено, он вновь открыл смертельную охоту, надежно прикрытый щитом, который держала перед ним верная помощница. «Наш штурм, бездельники! Их там всего двое, взорвавшийся царек и девчонка!» Пинками и криками стал подгонять своих наемных вояк судовладелец. Однако первые бросившиеся к лодкам пираты уже корчились в судорогах, пронзенные ужасными одиссеевыми стрелами. «Но вот и последняя», — протянула Эртиду стрелу Афина. «А последней мы угостим нашего друга», — процедил сквозь зубы герой и, натянув бычью жилу до отказа, выпустил звонкую убийцу прямо в Одиссея. Мгновение спустя тот с ужасом рассматривал древко своего копья, насквозь прошитое смертоносным жалом. «О боги, ну почему вы так несправедливы? Зачем храните вы от смерти даже этакого подлеца?» — взмолился Лаэртит. Он встал во весь рост и, выбросив оружие за борт, скрестил руки над головой. Пираты стали осторожно приближаться, опасаясь, как бы это не было очередной хитростью злокозненного Базилевса. Подойдя на двух лодках к борту и держа наших героев под постоянным прицелом, они потребовали, чтобы Одиссей и Афина спустились в одну из них. Пока та двигалась к берегу, бандиты крепко связали нашим героям руки, а когда высадились на пляж, один из злоумышленников накрепко спеленал и ноги пленников. Более того, не удовлетворившись этим и будучи наученными горьким опытом, который стоил злодеям 2 дюжин бойцов, Агисевай приказал своим клевретам привязать пленников спинами друг к другу. Выполнив это задание, пират, который был приставлен к Одиссею и его спутнице, при помощи 3 товарищей усадил их на широкую повозку, запряженную парой круторогих критских быков. «Твое счастье, Одиссей, что меня просили доставить вас живыми», — злобно процедил сквозь зубы Одиссей. «Была бы моя воля, я бы казнил вас без промедления». Он восседал на импровизированном троне посредине разбойничьего лагеря и нагло ухмылялся. На судовладельце был надет все тот же дорогой панцирь с изображением медузы Горгоны, который Лаэртит видел на нем еще в Спарте. Доспех полностью закрывал шею и правую руку предателя. Кисть была одета в состоящую из тонких металлических колец кольчужную перчатку. «Не спеши радоваться, возможно, у меня найдутся аргументы, которые позволят нам еще не раз увидеть восход пурпурной Эос». Одиссей гордо тряхнул кудрявой головой. Волосы цвета гиацинта разлетелись по могучим плечам. «Что ты имеешь в виду, богоравный пленник?» — ухмыльнулся злодей, делая ударение на последнем слове. «Если ты надеешься, что та жалкая горстка рабов, которая удрала от нас, может привести сюда помощь, то это зря. Даже если мои люди и не смогут их догнать, вряд ли они найдут дорогу обратно, да и мы очень скоро уберемся отсюда. Так что помощи тебе ждать неоткуда, хитроумный царь Окитаки. Боюсь, твоей верной Пенелопе придется искать нового мужа», — добавил он и скабрезно осклабился. «Видимо, Паламет не все рассказал тебе, любезный милецкий негациант». Одиссей пропустил мимо ушей отпущенные в адрес своей жены фривольности, правильно полагая, что сейчас Хронос на его стороне. «Я еще из высокостенной Трои отправил сообщение Агамемнону о кознях твоего хозяина, так что царский флот будет здесь очень скоро». «Паламет мне не хозяин», — лицо судовладельца перекосило от злости. «А если ты думаешь, хитроумный ванак, что мои люди не раскусили тебя и не узнали под лохмотьями нищего царственный облик Басилевса, то ты глубоко ошибаешься. Я предоставлю тебе возможность умереть последним, чтобы ты успел насладиться зрелищем, как я буду вытягивать кишки из этого щенка», — сказав это, злодей щелкнул пальцами, и под улюлюканье пиратов на поляну вывели, о ужас, связанного Евмея. Одиссей побледнел, увидев своего слугу. Такого поворота событий он никак не ожидал. Несчастного юношу было трудно узнать. Как видно, его сильно избили. Все лицо мальчишки опухло, под глазами расплылся темно-лиловые кровоподтеки. Руки несчастного были туго стянуты за спиной. Одежда свисала лохмотьями, а на правом предплечье кровоточила свежая, еще не запекшаяся рана. Евмей старался не смотреть на хозяина, тупо уставившись себе под ноги. «Грузите эту падаль на повозки, сворачивайте лагерь, мы выступаем через час», — заорал судовладелец на пиратов, весьма довольный произведенным на Одиссея эффектом. Надо заметить, что корсары тут же беспрекословно бросились исполнять приказания Агесилая и вообще вели себя как покорные ягнята при виде овчарки. Странно, подумал Ваертит, никогда не видел, чтобы купец был у пиратов в таком авторитете, ведь для них торгаши самый презренный люд. Что-то тут не клеится. Вскоре бандиты свернули лагерь. Пленникам завязали глаза, и телега затряслась в гору по выбитой в скальной породе колее. Мерный перестук огромных в рост человека колес успокоил Одиссея. Его мысли приобрели определенную стройность, и вскоре он вновь смог думать логически и трезво оценивать создавшееся положение. Может быть, все не так уж плохо? Раз Агесилай, несмотря на то, что мы перебили две дюжины его людей, еще нас не казнил, значит, мы ему зачем-то нужны. Он сказал, что нас просили доставить живыми. Просил кто? Паламет? Нет, он сказал, что Милецкий гармост ему не хозяин. Елена? Ну, допустим, за меня они хотят получить выкуп. Хотя вряд ли. Я слишком много знаю. Это хорошо, что они завязали нам глаза. Значит, Агесилай не исключает такого развития событий, при котором его пленники могут быть освобождены, и хочет постраховаться на случай, если нас придется отпустить. Или это обычная предосторожность? Повозка двигалась круто в гору, то и дело останавливаясь. Афина повертела головой и, уловив сквозь повязку на глазах слабый солнечный свет, поняла, что арба катится на запад. Она старалась запомнить дорогу. Неужели логово морских разбойников находится в горах? «Нет, этого не может быть», — Одиссей повернул голову и прошептал. «Афина, нас, кажется, везут на запад, постарайся запомнить дорогу, считай повороты, запоминай звуки, ну и так далее». «Я так и делаю», — ответила Одиссеева помощница. Внезапно телега выровнялась, а еще через некоторое время покатилась под гору. «Ага, похоже, мы перевалили через какой-то хребет», — Ваертит терялся в догадках, пытаясь определить, куда направляются бандиты. Загадка немного прояснилась, когда кортеж остановился. Одиссей вдруг почувствовал принесенный ветром запах прелых водорослей. Повязки с глаз пленников не сняли, однако ноги им развязали и погнали куда-то вверх по тропинке. Судя по голосам, сопровождающие находились только сзади и спереди, значит, дорожка была слишком узкой, чтобы идти рядом. «Все-таки нас опять привезли к побережью», — еле слышно прошептал Одиссей. «Я чувствую явственный запах водорослей». «А я, кроме того, слышу шум прибоя», — откликнулась Афина. Когда пленникам развязали глаза, они оказались посредине обширного и весьма высокого грота. Свод пещеры терялся где-то вверху в темноте, а стены едва освещались тусклыми отблесками находящегося в центре зале очага. Через некоторое время глаза Одиссея привыкли к темноте, и он смог разглядеть, что перед ним на небольшом возвышении сидит Агесилай. Однако самое неожиданное было то, что рядом с ним, как ни в чем не бывало, приветливо беседуя друг с другом, сидели Парис и Елена. «А мы вас уже второй месяц ищем, прямо с ног сбились», — язвительно обратился к сладкой парочке Ваертит. «И троянцы, и ахейцы буквально перевернули вверх дном все Средиземноморье, а голубки, оказывается, поехали на Крит в гости к дяде Агесилаю». Одиссей взглянул на Афину. Его помощница стояла совершенно бледная, явно не разделяя ироническое настроение мастера. Она не сводила глаз Елены. «Твоя ирония, хитроумный ванак, возможно, была бы к месту, если бы пленником был я», — Агесилай стал медленно прохаживаться взад и вперед. «Однако сейчас нам не до шуток, и я хочу спросить тебя прямо, как нам поступить с вами? Паламет перед отъездом в Микены настоятельно рекомендовал прикончить тебя, а красотку твою продать в гарем куда-нибудь подальше, ну, скажем, в Элам. Уверен, за нее неплохо заплатят. «Отпусти ты нас ради всего святого, добрый человек», — ухмыльнулся царь Итаки. Агисилай остановился и пристально посмотрел на пленников. На мгновение могло показаться, что в глазах злодея промелькнула жалость. «Видят боги, я не желаю вам зла, но вы слишком много знаете. А что, если я вас отпущу, вы обещаете молчать?» «Буду нем, как рыба», — извительно пообещал Одиссей. Он прекрасно осознавал, что пираты их так просто не отпустят, поэтому, не понимая, куда клонит злодей, пытался затянуть время. «А вот влюбленных все же придется вернуть родителям», — добавил он, указав на Елену и Париса. «Очень уже они беспокоятся». Троянский принц резко поднялся и подошел вплотную к Лаэртиду. Он был воистину прекрасен, как Аполлон. Густые черные, как смоль, вьющиеся локоны свободно ниспадали на широкие плечи. В тусклом свете очага лицо Приамида пылало нездоровым румянцем. Тонкий с небольшой горбинкой нос и точеный, словно алебастровый подбородок, придавали его аристократическому, еще не ведавшему лезвия лицу, надменное и величественное выражение. Одет молодой царевич был богато, скорее даже роскошно. Свободная складчатая риза из тончайшей египетской ткани цвета слоновой кости свободно ниспадала с плеч, слегка подчеркивая стройную и в то же время мускулистую фигуру. Поверх тоги был щегольски накинут парчевый плащ военного образца прекрасной финикийской работы. Холеные руки красавца украшали драгоценные перстни. Новоявленный нарцисс бесцеремонно оглядел Лаэртида с ног до головы, не преминув бросить сальный взгляд в сторону его спутницы, и проблеял притворным голоском. «Ты только взгляни, моя прелесть, этот плюгавый царек дрался на поединке против моего башеноподобного старшего братца». Нахал презрительно хихикнул и повернулся к жертвам спиной. Елена ничего не ответила. Все внимание спартанской царицы было приковано к Афине. Надо заметить, что Одиссей был действительно ниже дарданца почти на голову. «Будь у меня развязаны руки, я бы преподнес тебе урок хороших манер», — еле сдерживая себя, подумал Одиссей. Однако Парис не сильно-то жалует своего старшего братца. «Кстати, откуда такая осведомленность?» «А, ну да, Паламет уже успел доложить». Вслух же герой, как ни в чем не бывало, промолвил. «Тебе бы не мешало быть повежливей, царевич. Твои холеные руки поди привыкли лишь девок щупать, а не меч держать. Такому соглядатую дев, как ты, полезно меру знать, когда говоришь с воином. А то не ровен час я обижусь и надеру тебе уши». Слова Одиссея произвели весьма неожиданный эффект. Троянец резко повернулся к пленнику и, задышав ему прямо в лицо, прошипел. «Посмотрим, где будет твое знаменитое красноречие и многоумие, когда ты смерть увидишь». Красивое лицо Париса вмиг сделалось хищным и злым, сразу утратив всю свою привлекательность. «Боюсь, Афина, что среди этой компании жертв и обманутых влюбленных нет. Лишь одни расчетливые злодеи», — призвал свидетелей свою спутницу Одиссей. Он спокойно смотрел в глаза Приамиду. Тем не менее, от его взгляда не ускользнула реакция Елены, когда он произнес имя своей помощницы. Спартанская царица медленно поднялась и, грациозно скользя, будто не касаясь пола, подошла к пленнице. На мгновение взгляды двух женщин скрестились, причем эта зрительная дуэль окончилась явно не в пользу спартанки. Ничего не сказав, она резко отвернулась и возвратилась на место. Вслед за ней поднялся на подиум и ее возлюбленный. Злоумышленники некоторое время совещались, видимо, решая участь пленников, после чего к Одиссею подошел Агисилай. «Клянусь Зевесом, Лаэртид, я хотел с тобой договориться, однако все остальные требуют вашей смерти. Не кори себя напрасно. Не тебе решать, когда прервется моя жизнь». Ни один мускул не дрогнул на мужественном лице нашего героя. «Надеюсь, вам не хватит подлости умертвить мальчишку?» «Зачем мне этот щенок? Его просто продадут в рабство». «Можно считать это твоей последней просьбой?» Не дождавшись ответа, Агисилай громко хлопнул в ладони. В центре зала, как из-под земли, появились два огромных черных, как ночь, ливийца. Злодей что-то сказал чернокожим на незнакомом Одиссею языке. Негры поклонились хозяину и, подхватив наших героев под руки, завидной легкостью потащили их вглубь пещеры. «Интересно, что это он им такое сказал?» — спросил Лаэртид риторически, совершенно не рассчитывая услышать ответ. «Он приказал им бросить нас со скалы в море», — неожиданно перевела сказанная Афина. «Никогда не перестану удивляться твоим лингвистическим способностям. Ты у меня просто полиглот, а не помощница». «Боюсь, мастер, если вы сейчас же что-нибудь не придумаете, то очень скоро перестанете удивляться чему-либо вообще». «А что тут придумаешь? Разве что предложить этим чернокожим истуканам немного золота, чтобы они нас поаккуратнее сбросили, решил отшутиться Одиссей. Но девушка начала что-то быстро говорить на том же незнакомом наречии, обращаясь к гигантам, которые волочили их куда-то в темноту. Негры никак не реагировали на монолог Афины и продолжали молча выполнять свою страшную работу. Вскоре в конце темного туннеля, по которому пленников тащили на казнь, забрезжил свет. И еще через мгновение жертвы и палачи оказались на небольшом каменистом уступе, круто нависающем над бескрайним морским простором. Был яркий солнечный день. Свежий морской бриз развивал волосы приговоренных. Негры споро привязали к ногам Афины и Одиссея по большому весом в полталанта каждый к камню. В это время на площадке появился сам Агесилай. «Слава Зевсу, хоть будет кому сказать напоследок пару слов!» Одиссей, не теряя бодрости духа и всегдашней своей веселости, посмотрел на торговца. «А то я уж было подумал, что так и придется умереть, общаясь с этими обезьянами!» «Будь моя воля, я бы слегка помучил вас перед смертью, с сожалением», — произнес Агесилай. «Однако, согласно уговору, вы принадлежите Паламеду, а он просил избавиться от вас поскорей. Жаль, что тебе не удалось его переубедить. Я бы предпочел все же немного помучиться перед смертью. Не правда ли, Афина?» Лаэртит посмотрел на свою верную спутницу. Он хотел ободрить девушку перед смертью, однако увидел, что она в этом вовсе не нуждается. Амазонка гордо стояла на краю пропасти, ее глаза лихорадочно блестели, а ненавидящий взгляд переходил с лиц палачей на Агесилая и обратно. Но вот настал момент истины. Чернокожий раб поднял привязанный к ногам жертвы камень и, подтолкнув Афину к пропасти, бросил страшный груз вниз со скалы. Ни один мускул не дрогнул на лице девушки, ни один звук не вырвался из ее уст. Наоборот, выполнив какой-то неимоверный кульбит, она пружинисто подпрыгнула и вмиг скрылась за обрывом. «Великолепный прыжок, не правда ли, богоравный Одиссей?» «Так прыгают критяне во время игры с быками. Ну что ж, теперь твоя очередь. Очень скоро тебе представится возможность побеседовать со своими божественными покровителями и обсудить с ними план дальнейших действий». Судовладелец раскатисто захохотал и обернулся к неграм, надеясь, что те по достоинству оценят его юмор. Однако чернокожие слуги стояли молча, склабясь и ждали дальнейших указаний. «Уверен, очень скоро мы продолжим нашу беседу. Царский флот уже на подходе, так что берегись, Агесилай. Или можно назвать тебя настоящим именем, Пимар?» Судовладелец вопросительно посмотрел на Одиссея. «Ведь именно так величают тебя в действительности. Пимар! О, как ты изменился в лице! Вижу, попал я в цель точно. Что ж, Агамемнон давно тебя ищет. На этот раз не спасет тебя даже дружба с Паламедом». При этих словах Одиссей сделал шаг к краю пропасти. «Всегда был хитер. Догадался ты все же». Мнимый негациант побледнел, его лицо на мгновение перекосило гримаса. Он попытался ухватить обреченного за веревки и остановить казнь, но было поздно. Лаэртит смело сделал шаг в пропасть. «Тебе не уйти от виселицы, Пимар!» Последние слова Одиссея растворились в воздухе. «Я не боюсь Агамемнона. Слышишь, не боюсь. У меня достаточно сил, чтобы разбить любой флот. Давно пора вернуть морское владычество потомкам мудрого Миноса. Но как ты узнал мое имя?» Слова злодея доносились до Одиссея откуда-то сверху, так как сам он стремительно летел в Тартар вниз головой. Теперь, когда смерть казалась неминуема, он понял, для чего Афина совершила свой акробатический этюд. Огромный камень надвигался на него сверху, и царь и так едва успел увернуться, чтобы тот не раскроил ему голову. Как выпущенная стрела поворачивается к земле своим наконечником, так и тело Одиссея, благодаря привязанному грузу и подчиняясь действующим сотворения мира законам тяготения, развернулось в воздухе. Еще через миг валун, а за ним и сам герой с громким всплеском пронзили виноцветную гладь. Благо, высота была небольшая, и герой всего лишь на миг потерял ориентацию. Заблаговременно набрав легкие побольше воздуха, он теперь напоминал запасливого хомяка. Не менее раздутых щек этот образ подчеркивали и неестественно выпущенные на выкате глаза. «Ну и что дальше?» — подумал сын Лаэртида, даже в мыслях боясь разжать губы. «Где же вы, мои божественные покровители?» Место оказалось неглубоким, и камень моментально увяз в вылистое дно. Одиссей попробовал пошевелить руками, но веревки туго стягивали запястья, так что невозможно было даже пошевелить кистями. Он вдруг живо представил себе, как через пару минут, когда закончится воздух, начнет вначале судорожно против воли, а затем уже инстинктивно глотать воду, как эта соленая горечь потечет по организму, заполняя желудок и легкие, как он перестанет извиваться и затихнет навеки. О, лукавые боги, как глупо! Одиссей зажмурил глаза и потряс головой, насколько это было возможно сделать под водой. Губы чуть-чуть приоткрылись, и первые пузырьки углекислоты, щекоча лицо, заскользили кверху. Надо достойно встретить конец, мелькнула в голове твердая мысль. Хотя кто это оценит? Разве что русалки? Он открыл глаза, и его взору предстала картина, от которой все мысли о героической гибели в мир рассеялись, а точнее расплылись. К нему, грациозно изгибая тело, плыла морская нимфа. Прекрасные волосы обнаженной Ундины плавно развивались в столбе проникающих откуда-то сверху солнечных лучей. Вначале русалка подплыла к его ногам и в два приема распутала узел, стягивающий лодыжки и удерживающий глубоко вонзившийся в придонный ил камень. Еще миг, и вот уже руки Лаэртида свободны от пут. Затем лицо нимфы оказалось на уровне глаз героя. Она прикоснулась своими губами к губам Одиссея и вдохнула в грудь, уже собравшегося было беседовать с олимпийцами героя, живительный воздух. «Интересно, обязан ли я хранить верность Пенелопе на том свете?» — подумал Лаэртид. Кислород вновь наполнил легкие и стряхнул углекислотную галлюцинацию. Перед ним было лицо Афины. Видя, что Одиссей пришел в себя, девушка поплыла в направлении скалы. Несостоявшийся собеседник богов, не мешкая, последовал за своей спасительницей. Вдруг им навстречу, прямо из густой тени, которую отбрасывал в Посейдоновом царстве береговой утес, выпало какое-то невероятное сооружение. Оно представляло собой перевернутую вверх днищем рыбацкую лодку, к бортам которой были подвязаны несколько увесистых свинцовых грузил. Самое странное было то, что из-под корыта торчали пара прелестных ног, которые ступали по морскому дну аки-посуху, собственно этим и приводя в движение невиданный подводный аппарат. Недолго думая, Одиссей и Афина поднырнули под борт и оказались внутри корыта. Инстинкт не обманул героев, там был спасительный воздух. Хотя его было совсем немного, да и насыщали его весьма неароматные запахи гнилой древесины и тухлой рыбы, для наших героев это был самый лучший в мире воздух. Передвигаясь гуськом, теперь уже три пары ног постепенно приблизились к скале, с которой Одиссея и Афину только что сбросили. Еще мгновение, и странный ковчег скрылся в неприметной расщелине, дно которой постепенно поднималось, уходя вверх под коренной берег. Через два десятка шагов Лаэртид почувствовал, как вес, поддерживаемый руками лодки, значительно увеличился, из чего можно было сделать вывод, что наверху образовалась свободная поверхность. Поднырнув под борт спасательной капсулы, он почувствовал, что его голова оказалась над водой, и он впервые смог вдохнуть полной грудью. Вокруг было темно. Лишь где-то вдали, видимо, уже на твердом берегу, тлел слабый огонек. У костра кто-то сидел. «Скорее всего, мы попали в какой-то подводный грот», — решил Лаэртид. В это время, судя по всплескам рядом, появились еще две головы. Не раздумывая более ни мгновения, все трое поплыли в направлении берега. Силуэт у костра молча поднялся им навстречу. Это оказалась одетая в длинную до самых пят черную ризу женщина. Уже при выходе из воды Одиссей смог различить, что их спасительница тоже была Фемина. Когда же та приблизилась к костру, он замер в изумлении.